Глава 9. Трактористы Forever. Поздний рассвет открыл взору людей совсем другой мир. Исчезло все грязное, серое, уродливое. Все, что еще вчера раздражало глаз и отвращало, теперь оказалось надежно упрятано под миллиардами девственно чистых хрусталин. Рано утром капитан кое-как справился с самым неприятным. Приехал к жене погибшего Матвеева и сообщил. Пробубнил что-то успокаивающее, велел явиться на Петровку, чтобы дать свидетельские показания, и поспешно сбежал. Рассказать жене о смерти мужа — все равно, что чуть-чуть убить себя. Все-таки проклятая у меня работа. Брошу все. Пойду в трактористы. Хозяйство заведу, женюсь, детей наделаю. Как отец, двух пацанов сразу, а третьего через пару годов. И дочку еще. Убивать буду только кур. По праздникам. Ехать за город по дороге, превратившейся в каток после бессонной ночи, пусть и на полноприводном автомобиле производства наиглавнейшей моторной компании, показалось капитану безумием. Он добрался до Павелецкого вокзала, бросил машину, сел в полупустой вагон. Когда поезд миновал пригороды и глазам открылись бесконечные белые равнины, капитану полегчало. Подняв воротник бушлата, он вжался в угол скамьи и уснул. Давным-давно, приучивший себя к самоконтролю, он проснулся за минуту до прибытия на свою станцию. Называлась она, между прочим, Богатищево. Здешние деревни, все как одна, носили имена уютные и солидные. Безусловно, во времена появления этих имен люди тут жили обильно и спокойно. Впрочем, имелась деревня Косяева, но это не портило общей картины. Должно же быть среди селений Мягкое, Глубокое, Богатищево и Серебряные пруды хоть какое-нибудь Косяево. Кроме московского капитана, на щербатый бетон платформы сошел всего один человек. Миниатюрная старуха в залатанном, подпоясанном бичевой китайском пуховике с огромным рюкзаком за плечами. Она бодро подпрыгнула, удобнее устраивая свой груз на спине, и стрельнула в капитана молодым глазом веселой ведьмы. «Догоню», — подумал сыщик, свежий после крепкого железнодорожного сна. «Догоню. Помогу дотащить поклажу. Я ж местный. Вдруг она меня даже и вспомнит. Поговорим». Он прибавил ход. Но бабка вдруг зашагала по тропинке меж кривоватыми березами невероятно резво. И шаг ее был ловок и точен. Капитан отстал. Дышал носом, жмурился на постреливающее сквозь ветви полуденное солнце. Не греет, зато светит, и то хорошо. Федот был дома. В одном из подням сидел на кухне. Мирно выпивал и закусывал. «Прибыл», — осведомился он, мощно прочесав грудь. «Ну, садись. Где твой трактор?» «Отдыхает, и я с ним тоже. Видишь, сижу, снегопад отмечаю. Зима пришла, твою мать. Это тебе не хухры-мухры. Тракторист на деревне — главный человек, а зимой он в три раза главнее. Дорогу-то кому чистить? Мне. Не разгребу, никто сюда не доедет, ни хлебовозка, ни врач. В ваших Москвах такого не бывает. Понял теперь, кто перед тобой сидит?» «Понял. А чего такой мятый? Ночь не спал». «Врешь». Федот оглушительно захрустел огурцом, прищурил бессветные глаза, всмотрелся. Пыхнул папиросой. «Чего стряслось?» «Ничего, все нормально». «Когда все нормально, оно сразу видно. А когда ненормально, еще виднее». Капитан уперся взглядом в стену. «Прошлой ночью, — сказал он, — я человека хотел от смерти спасти, но не спас. А другого хотел убить, но не убил». Федот помолчал, потом хмыкнул. «То на то и вышло. Давай-ка выпей. Прямо сейчас. Накати стакан. И поедем». «Поедем, малой. На тракторе покатаемся. Из-под жиглета постреляем. Все нормально будет». «Не буду я стрелять». «Не хочешь стрелять — не надо. А прокатиться — это первое дело. Свежий воздух. Я соляру зимнюю налил». Федот весело подмигнул. «Ты в прошлый раз сказал, что квартиру в Москвах купил, да?» «В кредит». «В долг, что ли?» «Да». «И сколько, говоришь, стоит?» Капитан сказал. Федот выругался. «Как же будешь отдавать такой долг?» «Мне зарплату платят». «И сколько платят?» — капитан сказал. Федот выругался. «Вот что», — сказал он. «Вчера Федор свою землю продал, 2 гектара, под дачные участки. Деньги тебе отдаст на твою квартиру. Только он велел тебе не говорить, что он землю продал. Имей в виду, и ты ему не говори, что я тебе сказал». Печки гудело. «Не возьму я у вас деньги», — сказал капитан. «У меня теперь свои есть». «А тебя никто не спрашивает. Ты малой. Ты делай, что тебе старшие говорят, понял? Возьмешь свои, добавишь наши». «Как же вы без земли?» Федот печально покачал головой. «Тебе, видать, на твоей войне совсем мозги отшибло. Или в Москвах обезумел. Мы тут живем, понял? У нас есть вся земля, понял? Это у тебя ничего нет, кроме фуражки с кокардой. Понял, милиционер херов? У нас всего полно. Пей давай». После второго стакана мраки и тревоги отступили. Обстоятельно закусили квашеной капустой и поехали к Федору. Средний брат ничего не сказал младшему про проданную землю и деньги. А капитан ничего не спросил. Он не хотел ни о чем говорить. Он положил своей целью быстрейшее достижение бессознательного состояния. Но не вышло. Даже наоборот, с каждым новым стаканом милицейская голова становилась как будто трезвее. Он с удовольствием поменял городскую одежду на местную. Форменные брючата с узкими красными лампасиками заправил в огромные валенки, запахнул телогрейку. Хотел поставить на карман сигареты, но Федот заявил, что трактористы сигареты не курят, и вручил початую пачку Казбека. Капитан изучил картинку. На фоне мрачной горы абрек в бурке гонит скакуна. Куда гонит? Конечно, фугас закладывать, чтоб московского мента Сережу лишить жизни. Не вышло, — хохотнул про себя капитан Сережа. Извини, абрек, как-нибудь в другой раз. Тут же, когда поместил картонного абрека за пазуху, он понял, что напиваться уже не хочет, а хочет злость сорвать. Катались долго, пили много. Сначала самогон, потом водку. Опять гнали через поля. Белая равнина сама ложилась под гусеницы. «И снег, бля, и ветер!» — наслаждаясь, орал Федот. «И звезд ночной полет! Тебя, мое сердце, в тревожную даль зовет, сука, нахуй!» Громогласный мат, смешиваясь с ревом дизеля, улетал далеко в стороны и вверх, но звучал не так, как в городе. Не содержал ничего отвратительного и непристойного. Идеально рифмовался с белым снегом, черным лесом и синим небом. Небрезгливое пространство без усилий вбирало в себя любые звуки. Мирно подсвечивал золотой шарик, пытался убедить капитана, что все нормально. Сорвать злость — это как сорвать стоп-кран. И страшно, и незаконно. А сделаешь — и отпустит. Капитан понял, что изнемогает. Жертва требовалась немедленно. Справа сидел Федот, слева Федор. Вымещать негатив на братовьях, единственных на всем белом свете близких людях, капитан не собирался. Он поискал и нашел. Поле обрезала дорога. По местной традиции, высоко приподнятая над пашней. Катил грязный автомобиль. «Вот моя цель», — подумал капитан. Положил поверх шершавой, как дерево ладони Федота, сжимающий рукояти свою ладонь. Надавил. Трактор дернуло и повернуло. Догадавшись, брат нажал теперь на оба рычага, и через минуту облепленный ледяной грязью железный конь тяжело вывалился на асфальт. Встал поперек. Капитан спрыгнул, девясь собственной ловкости. Машина приблизилась. Водитель отчаянно сигналил. За лобовым стеклом, в бликах закатного солнца, его лицо смотрелось бледным пятном. Капитан ощутил мрачный восторг. «Набью морду», — решил он, — «полегчает». Он вспомнил, что остался без пистолета. Жаль, конечно, Стечкин все-таки подарок, притом совсем новый, но ничего страшного. Впоследствии отберу у какого-нибудь разбойника. «Коли ты сигналишь?» — предвкушая, заорал капитан и шагнул вперед. «Остынь, малой!» — сказал Федот. «Это председатель! Ему же хуже!» Капитан опять шагнул и едва не поскользнулся. Последний стакан, видимо, я взял зря. Штормит. Но опять ничего страшного. В деревне, на свежем воздухе и пьется иначе, чем в удушливо кислом городе. Легче и свободнее. Обтрезвею через полчаса. Максимум через час. Из авто тем временем выскочил некто полный, усатый, с багровой брыластой физиономией поедателя свинины. «Федот!» — крикнул он. «Ты опять гастроль даешь, да? Тебе прошлого раза мало, да?» «А ну-ка, не повышай голос!» — зычно посоветовал капитан, присматриваясь. «Ага, я тебя знаю, ты Тришка. Ты в А-классе учился, а я в Б-классе». «И я тебя знаю», — переводя дух, осторожно ответил усатый. «Ты младший свинец, мент московский». «Угадал». Капитан плотоядно хохотнул, еще раз припоминая последний стакан. «Напитки мешать вообще опасно. А мешать водяру с самогоном — это высший пилотаж. Эвана как в башке гудит. Когда тот фугас рванул на чеченской обочине, и то гудело меньше». «Говорят, — спросил свинец, — ты теперь вроде как председатель колхоза». «Колхоза давно нет», — воровски ухмыльнулся Тришка в желтые усы. «Вспомнил тоже. Уж 10 лет, как все колхозы кончились». «А что есть?» «Везде по-разному. У нас вот товарищество фермерских хозяйств». «Но ты один хрен за главного, так?» «В общем, да». Капитан еще раз шагнул. Лишние полстакана продолжали отравлять мозг. «Морду набить, конечно, не получится. Неприлично бить морду бывшему однокашнику. Пусть он и учился в параллельном классе. Да к тому же председателю Содружества фермеров». «И что, Тришка, как оно сейчас в твоем ведомстве? Все нормально? Даже лучше?» «Ясно, ясно». Свинец помедлил. Вдруг ему захотелось взять еще полстакана, а то и стакан, и вырубиться из реальности к такой-то матери, позабыть хоть на несколько часов об убитом вчера человеке, о развороченном его черепе, о лужах стремительно подсыхающей коричневой крови, о белых пальцах, вцепившихся в действительность, в попытке удержать ее при себе, удержать себя в ней, но не получилось. Ушло. Окончилось. Осталась только смерть и ничего больше. Что может понимать этот усатый в жизни и смерти? «Короче, Тришка», — приказал капитан, — «слушай сюда. Не дай бог, узнаю я, что здесь, на моей деревне, бывает бардак, беспредел или еще какое-либо гадство. Искореню мгновенно. Ты меня понял?» «Чего ж не понять?» — осторожно кивнул председатель, только теперь угадав состояние московского мента, и стал осторожно дрейфовать в сторону своего автомобиля. «Понятно все. Но ничего такого у нас нет. Живем тихо, землю пашем, не воруем, ну и не голодаем. Федот, слышишь? Давай, убирай технику с дороги. И брательника своего успокой». Капитана круто качнуло. С поля тут пришел заряд сухого снега, твердого, словно наждак. В лицо, в голую шею и грудь кидануло льдом и холодом. Самое время взять еще полстакана. «Стоять!» — приказал капитан, ежись. «Стоять, бля, нахуй! Не все ты понял. Не дай бог узнаю про малейшее непотребство, про безобразие, про неправильное движение или ходы мимо закона, приеду мгновенно. В любой момент. И пресеку. Страшно. Кого не перестреляю, тех закрою. Навечно. И порядок установлю. Любого изуродую, изгною. Искореню со страшной силой. Учел?» «Учел». Мрачно, но относительно миролюбиво ответил председатель Тришка, плотнее запахивая телогрейку. Под ней светилась белая, как положено председателю, рубаха, а также слегка засаленный галстук неопределенно номенклатурного колера. «Учел». Он поспешно открыл дверь вездеходки. Пронзительно взвыл стартер. Заревел мотор. И бывший глава бывшего колхоза ретировался с места диалога, оставив капитана один на один с серым небом, с ледяным ветром, с собственным затуманенным разумом. Хорошо, что сзади надежно прикрывали тыл два брата и грубая гусеничная машина. «Убью любого», — пообещал себе капитан. «Убью любого, кто мешает жить моим братьям, любого и всякого. Кто бы ни был, бандит, барыга, людоед, политикан, хитрожопый начальничек, шлюха в соболях, любого и всякого». Тут запахло луком, сапогами и соляром. Это приблизились справа и слева братовья, подхватывая шатающееся милицейское тело под руки и увлекая прочь. «Давай, малой, домой поедем, все нормально». «Нормально? Нормальнее некуда. Налейте, нальем. Как домой доберемся, так сразу и нальем. Поехали». «Искореню». «Конечно, искоренишь. О чем разговор? Сейчас до дома доедем, нальем и спать ляжешь. А как проспишься, искореняй себе сколько душе угодно». Дальнейшее он не помнил. Уцелели только ощущения. Тяжело шевеляющаяся темнота в голове и проглатываемые порции горького. Пропали в бездонных бесконечностях, провалились, и исчезли воспоминания о тех, кто погиб и выжил, о мертвых и уцелевших. И больная душа милицейского капитана, одной стороной касаясь мира живых, а другой стороной мира мертвых, кое-как успокоилась в тот день. Нашла равновесие, оттаяла и обрела пристанище в тех местах, где нет ни смерти, ни обмана. Там, где никого не убивают. Там, где все нормально.